После той аварии Кристи серьезно задумалась о жизни, а когда пришло известие, что на вечеринке представит перспективного парня, она, скорее машинально, по привычке, затребовала его досье. Человек оказался действительно перспективным, точнее, не он, а его корабль прорыва блокады, ведь Кристи точно знала, куда на нем стоит отправиться. При встрече юноша понравился, нет, не статью или красотой, хотя и с этим был полный порядок, независимостью нрава и тем, что не стал стелиться, как многие знакомые парни. Отказ – это мелкое препятствие, которое можно решить деньгами или одной из их производных. Главное – не тратить свои ресурсы, а выпросить у папочки. Благо, психологи, переговорщики и прочие люди с нужными навыками в компании имеются в изобилии. Составили психопрофиль, наметили темы и возможные сценарии разговора, организовали встречу. Далее все в руках юной переговорщицы. Ник – дворянин, а значит, не должен изменять своим обещаниям. Столик был заказан в игровом клубе, а потому легко удалось развести парня на поиграть. Выигрыш – желание. Игра – стратегия. Сценарий – защита флага. Кристи – в нападении. Шансов у Ника реально нет, едва ли он играл в подобные игры. Удобные диванчики для парочек, можно близко прижаться к мальчику. Даже при погружении в игровой транс – это сильный отвлекающий фактор, да и вообще в трансе освобождаются чувства и эмоции. После выбора, выкупа и получения избранных отрядов, но перед началом разворачивания войск, следовала пауза для оценки данных разведки. Кристи купила две наиболее дорогущие разведгруппы, а потому узнала, что большую часть войск противника составляют самые дешевые отряды пехоты. Да, их много, но что они смогут сделать ее элитным частям спецназа? Пусть дорогущим, но вооруженным до зубов. Оказалось, могут. Часть денег парень потратил на предполье, минные поля, разного вида заграждения, глубокие рвы, дешевка. Однако их было много. Они все, даже вместе, не могли остановить прорыв, но смогли затормозить. И тут сыграла свою роль статистика, стрельба из множества стволов сняла обильную жатву. Чем дольше шли подразделения прорыва, тем больше в них было потерь, а когда они почти дошли до полосы обороны, противник без боя отступил на запасную позицию. Путь до второй полосы короче, но и идти придется по подготовленной к обороне местности. Снова мины, рвы, заграждения и кинжальный огонь с флангов. Кристи уже поняла, что это проигрыш. Ник оказался гением обороны. В отрядах прорыва потери превысили 50 личного состава. После новой атаки они будут еще выше. Мораль упадет ниже критической отметки. Захватить флаг уже точно не останется сил. И отступать нельзя, остатки добьют при обратном пересечении полосы препятствий. Так что делать, девушка подумала, чего может потребовать от нее победитель, ведь играли на желание. Вдруг он прямо здесь захочет ее изнасиловать. Кристи представила, как лежит почти нагая, в изорванной одежде, а парень терзает ее беззащитное тело. А ведь любая женщина только сама должна решать, с кем ей это делать. Особенно в первый раз. Девочке стало грустно и обидно. Она даже всхлипнула и теснее прильнула к плечу парня. И ведь тогда придется родить очаровательного мальчика. Девчонку она не хочет. Они с Никушкой назовут малыша именем ее папочки. А на свадьбу она наденет. Эта мысль выбила Кристи из мечтательного транса. Какая свадьба? Она член семьи, одной из первой сотни. А он почти никто, и зайти дальше поцелуев тут никто не позволит. Здесь игровой клуб, свадьба. Пригрезится же такая ерунда, и ее еще никогда не побеждали. Всегда есть выход, и сейчас она не проиграет, а просто сдастся. Окончательно выйдя из транса, девушка нажала на красную кнопку. Игра сразу закончилась. Ник быстро очнулся от игровой отрешенности и спросил: «Ты чего?» «Ничего». «И как-то, как умеют только женщины», приказала. «Поцелуй меня». Сейчас же, в гостиницу Кристи не шла, летела, голова кружилась от новых ощущений, оказывается, это так приятно, целоваться со своим парнем, только надо, чтобы никто не узнал, а то дойдет до мамы, та расскажет папе, сразу начнется выяснение отношений, про разговор с Ником нужно отделаться общими словами, сказать, что пока ничего не ясно, мы еще немного подумаем и позже встретимся для окончательного решения. Главное, чтобы он никому не проболтался, вроде, не должен, но надо предупредить. В номере, чтобы поскорее отделаться от обязательного ежедневного отчета маме, решила сама сделать вызов. Родительница всегда выспрашивала, как сегодня прошел день, лучше отвлечь ее внимание, чтобы побыстрее отделаться. Наметив план разговора, Кристи решительно ввела идентификатор, а когда установилась связь, вдруг, неожиданно для себя самой, похвасталась. «Мамочка, я сейчас с таким мальчиком целовалась». Глава 23. Родители. «Милый, твою дочь сегодня чуть не изнасиловали, а ты ничего не знаешь». «Да, наконец нашла себе парня, а почему чуть не?» «Думаю, парень успел сбежать». «Ну, это он ненадолго. Если Кристи чего-то захотела, она обязательно своего добьется. Мальчик хоть ничего, симпатичный, надеюсь, не какой-нибудь прощелыга. Парень, как парень, нормальный, дворянин даже. А чем дворяне от нас отличаются? Ничем. Те же рот, нос, два глаза, два уха, две руки, две ноги. Разве только фамилию имеют? Или есть еще что-то, отличающее их от нас, простых смертных? Прав больше, могут требовать суда равных, а у этого еще личный домен есть, значит, и право экстерриториальности. Что за зверь суд равных? Почему не знаю, и про экстерриториальность тоже не слышал. Ты же у нас финансист и промышленник, а не юрист. И что, дворян у нас всего ничего осталось, потому ты и не в курсе. Не про меня говори, а про дело. Что такое суд равных? Исторически так сложилось, что дворян могли судить только дворяне, то есть равные. Отсюда и его название «Суд равных». На мирной конференции, когда провозглашали республику, они добились признания и подтверждения своих прав в определяющей декларации. Федерация утвердила основной закон и выступает гарантом его положений. История неинтересна. Ты про настоящее время рассказывай. Даже сейчас любой дворянин, конечно, если это у него зафиксировано в личном идентификаторе, может не подчиниться любому, включая дела о госизмене, постановлению суда, принятому искином или простолюдинами, и требовать, чтобы его судили дворяне, по их обычаям, законам и прецедентам. Так, любого, измена, ладно, пропустим. Экономические нарушения тоже можно отклонять, что угодно, включая переход улицы в неположенном месте. Не отвлекайся на шуточки. Про серьезное дело говорим. То есть, скажем, я дворянин, тогда могу требовать, чтобы меня судили равные, а именно кто-то из 100 семей. Если бы ты действительно был дворянином, а золотая сотня семей состояла бы из дворянских фамилий, то, да, но ни ты никакого отношения к дворянству не имеешь, ни богатейшие семьи планеты с благородными фамилиями рядом не лежали. Потому, точно нет, как в дворяне записаться, откуда они вообще берутся? Они не берутся, скорее, вымирают, старые фамилии растворяются в простолюдинах, а новым неоткуда появляться. Дворянство только король мог жаловать, сам понимаешь, лет 200, как его нет, соответственно, в дворяне некому посвящать. Знатные из других звездных государств у нас, естественно, никаких особых прав не имеют, ясно, буду думать. А что там с экстерриториальностью? У некоторых дворян имеются свои планеты или хотя бы астероиды, на них владельцы могут устанавливать собственные законы, отличные от общегосударственных, любые. Вплоть до смертной казни за разглядывание непристойных картинок. Так левая пятка владетеля захотела, но опять-таки он обязан быть дворянином. Это менее интересно. Хотя, можно запретить выдачу по судебному ордеру, вполне. Была куча прецедентов. Кстати, корабли, приписанные к владениям, тоже следуют законам домена, а не республики. Но выйдя из судового шлюза, любой сразу начинает подчиняться местным законам. То есть построй себе дом и скрывайся в нем. Сколько хочешь, полезно. Кстати, в домене у молодого человека нашей дочери база уже давно построена. Зачем, кто знает, дела давно минувших дней. Король приказал, вот и построили целый форт, назвали Дальний. А парень там каким боком, он же потомок королевской семьи. Седьмая вода на киселе, таких, как он, десятка два потомков. Кристи захотела к нему на корабль старшим помощником. Помнишь, денег просила? Смутно. Вроде до 5 миллионов разрешил потратить, но с обоснованием. Получается, ее мальчик, потомок короля. Все чудесатее и чудесатее. Так, собери материалы по дворянским правам. К парню хорошенько присмотрись. Сама, лично. Да не спугни ненароком и Кристи не дай спугнуть. Спать с ним, пусть спит. Ей давно пора мальчиком обзавестись, а тут может кувыркаться с пользой для дела. А, главное, никому ничего не рассказывай. Накладываю гриф секретности только для моих глаз. Нужный бюджет, проси лично у меня, обсудим. Тут такое дело наклевывается, что все наши мне спасибо скажут. Но пока еще сыро, очень сыро. Контракты. Вчерашняя встреча с Кристи прошла странно. Это, мягко говоря, Хотя, надо признать, было довольно приятно. Нам заказали столик в молодежном клубе, который одновременно и кафе, и зал для игр с глубоким погружением. С кафе понятно, там можно встретиться, поесть, попить, поболтать, в общем, славно провести время. С играми и погружением чуть сложнее. Обычно сюжеты рассчитаны на одиночек, отдельно для мальчиков и для девочек, для парочек, состав только мальчик и девочка, и на группу любого состава до 4 человек. Большие компании сюда не ходят, такие чаще предпочитают играть из дома. Сценарии игр довольно простые и напрямую зависят от действий игрока или игроков. Можно пожить светской жизнью в роскошных интерьерах, заняться интригами, пойти на войну или броситься в омут любовных приключений. Действовать разрешено вместе или друг против друга. Почти без предварительного разговора девушка предложила поиграть в военную игру. Один защищает флаг, другой его захватывает. По местным меркам древнее вооружение, лазерные винтовки, плазмопушки и все такое. Нет даже дронов поддержки с тяжелым оружием, в бронемобилях или чего покруче, подходящего современной пехоте. Игрокам дается одинаковое количество денег, на которые закупаются отряды и средства усиления. Тетушка Джу, мой эскин, сразу нырнула в Галанит и выдала рекомендации. Есть лишь две выигрышные стратегии, безумно дорогая, но малочисленная группировка или очень много дешевых отрядов с кучей столь же дешевых средств усиления. Преимущество первой доктрины – простота в управлении войсками, но тут критичны даже малейшие ошибки, ведь на резервы совсем не остается средств. Второй вариант требует тактического мышления и умения двигать подразделения, как фигуры в шахматах, зато не так существенны потери. В стратегии я играл на земле, начинал с самых первых, неужели ли не справлюсь, элитный отряд противника, который, как раскаленный нож сквозь масло, должен проходить через толстые стены дотов, как консервные банки вскрывать капониры, расстреливать броню из плазмоганов, застрял в вульгарной колючей проволоке, рвах и минных полях, а по нему, из дешевых лазерных винтовок, стреляли все, кто мог, а таких было действительно много. Попадание из плазмы, верная смерть, но так ведь еще попасть надо, она скорее для средних дистанций, да и носимый боезапас ограничен. Скажем, даже попали, минус всего один дешевый пехотинец. Лазер редко убивает сразу, доспехи бронепехоты рулят, требуется попасть дважды или трижды. Но моих стрелков много, боезапас в окопах обилен, прицельная дистанция лазгана значительно больше, сам он, точнее, а раненый солдат, хреновый боец. Словом, при моих минимальных маневрах, спецназ, пока дошел до первой линии окопов, сточился чуть не наполовину, но еще мог бы показать пехтуре, где раки зимуют. Однако зачем рисковать, я отдал приказ отойти на вторую линию обороны, ведь там стоят мои немногочисленные средства усиления, свежие, готовые открыть огонь по пристреленным ориентирам. Противник о них пока не догадывается. Вот после второго рывка атакующих, можно и в рукопашную. Честно говоря, мои импланты заточены на бои и здорово помогли планировать. Все варианты вели к победе, но финал оказался другим. Кристи прекратила игру, нажав кнопку «Сброс», а вместо объяснений приказала ее поцеловать. Я не смог отказаться, а между поцелуями девушка заявила, что не проиграла. Вы вот сами попробуйте возразить, когда к вам прижимается ласковая девчонка и подставляет свои сладкие губки. Несколько минут были заняты совсем иной игрой, старой, как мир. Однако стоило моим рукам попытаться начать разведку стратегических позиций, как Кристи потребовала. Сейчас же перестань, я же не одета. В каком смысле не одета? На ней толстая клетчатая рубашка, плотные брюки, почти как у комбинезона. Почему она не одета? Тайна сия неведома непросветленным мужчинам. После второй попытки захватить стратегические высоты, рука была изгнана, а девушка поцеловала последний раз и стратегически отступила, хотя скорее сбежала, но поставили в известность. Мы с тобой завтра увидимся и о всем договоримся, сейчас у меня нет времени, я с тобой утром свяжусь. Ладно, пришлось соглашаться, тем более мысли у меня тоже путались и, боюсь, после еще пары поцелуев, из меня можно было вытянуть любое согласие, вплоть до обещания жениться. Тетушка серьезно отнеслась к случившемуся. Впрочем, она ко всему серьезно относится. Просмотренные в Галаните заметки навели ее на мысль, что я, возможно, первый, с кем девчонка целовалась. На эту тему Искин выдала целую лекцию по будущим действиям. Основная мысль – жениться на Кристи мне никто не позволит, но нужно соответствовать, чтобы войти в круг ее знакомых. Встречаться по кафешкам долго нельзя, может еще раз или два, а затем это станет причиной разрыва. Ко мне в гостиницу она не придет, просто неприлично. Мне к ней тем более, скомпрометирую девушку. Остается единственный простой и всем понятный вариант, ангар. Капитан со своим старшим или первым, в общем, помощником. Словом, у них там всегда могут найтись общие дела. Тем более, в ангаре стоят суда. Кстати, туда давно пора вызвать уборщиков. Оказывается, Миткив, предыдущий хозяин, изредка вызывал их из одной проверенной конторы. Те убирали капитанскую каюту, пополняли картриджи в кухонном комбайне и снимали с хозяина прочие мелкие бытовые заботы. Цены вполне умеренные, а потому стоит оформить заказ. В принципе, можно и позвать. Единственный вопрос, они там ничего не сопрут? Оказалось, нет. Каюта под постоянным наблюдением Искина, и уборщики знают, что в случае чего можно просмотреть записи, а по результату найти виновного. Заказ приняли, запросили гостевой доступ и обещали приехать в течение пары часов. Видимо, методика действительно отработана. Все это было вчера, а сегодняшний день начался с разговора с юридической конторой. Мой знакомый юрист, Кираното Рут, отказался вести мои контрактные дела, заявив, что это не его профиль. Зато согласилась адвокатская контора с планеты, которая помогла с гражданством. Их вердикт по присланным черновикам, надо соглашаться. Условия действительно хорошие, а требования к лицу компании типовые и неизбыточно чрезмерные. Можно было бы придраться к паре мелких нюансов, вроде на станции, во внерабочее время, носить флотский мундир со знаками различия, если иная форма одежды не согласована с представителем спонсора. Но за такую оплату можно и немного потерпеть. Тут я согласен, мундир, нормальная одежда. Или я чего-то не знаю. Джу задумалась, ладно, стала шерстить галанит и выдала свой вердикт. Это скорее привилегия, в смысле, ношение мундира. К тому же, с ним можно открыто носить оружие, а это серьезное предупреждение горячим головам. Так как у меня возражений не нашлось, контора приступила к парафированию договоров и согласовыванию времени и места подписания. А раз так, утверждаем и связанные контракты. Какие? С завербованными мною глыбовцами. Уже пора их забирать с планеты и получать бонусы. Им поставят нейросеть с имплантами, не за мой счет, а инживением благотворительного фонда. Еще каждый получит чемодан с необходимыми в быту вещами и одеждой, 1000 муниципальных чеков, а в довершение всего бесплатный подъем на станцию, где уже мне придется думать о дальнейшей судьбе завербованных. Вполне понятны их профессиональные возможности, они согласованы с моими запросами, суперкарго, три техника Юнга. Тут голос юриста дрогнул, видимо, в нем все еще квартировала совесть, которая иногда пробуждалась, мешая заниматься профессиональной деятельностью. Юнга, удивился я, в моем списке такой позиции не прописано, пусть будет, жалко парня, куда он без своих денется. Много ли ему надо? Давайте будем считать это благотворительностью. В случае чего, можно просто уволить. Расставание. Кристи не продинамила, а действительно связалась утром. Правда, довольно поздним. Оправдываться не стала, хотя и упомянула про долгий разговор с мамой. Про дела говорить тоже не пожелала, заявив все при встрече. А вот ее назначила через 10 минут. Я только успеваю переодеться и выйти, она будет стоять у входа в гостиницу. Зачем такая спешка? Не понял, но поспешил на выход. Подруга уже ждала и сразу заявила: «Я специально тебя неожиданно выдернула, чтобы не успели слежку за мной организовать, а то нам надо поговорить без посторонних ушей. Кто может подслушивать?» «Мама, конечно, не сама, но чтобы нанять специалистов, ей достаточно щелкнуть пальцами. Давай погуляем по улице, так наш разговор сложнее записать, чем в помещении. Кристи, не хочу сказать ничего такого, но улица на станции – тоже помещение. Не думаю, что ее можно прослушать. Хотя, быть может, стоит опуститься на планету, но жалко времени. Или поехать ко мне в ангар. Вот еще, я знаю, зачем мальчики заманивают девочек к себе домой. Даже не начинай. Да я и не думал о чем таком. У меня точно безопасно». Сказала: «Нет, не думал и не надо. Давай просто пройдемся. Честное слово, у меня и в мыслях ничего не было. Хотя... вчера в капитанской каюте навели порядок, но я же действительно ничего такого». Тем временем, мы отошли от двери гостиницы, и девушка заявила: «То, что случилось вчера, никогда больше не повторится». «Точно, я поддалась минутной слабости и уже жалею об этом. Не скрою, целоваться было приятно, но не надейся на повторение, а тем более на что-то большое. Но, посуди сам, ты милый, хороший, симпатичный парень, но самый обычный, таких миллионы. Я, дело другое. Во-первых, из семьи, входящей в золотую сотню. Пусть это не моя заслуга, но все же. Во-вторых, я 3 года была непобедимой чемпионкой. Ты думаешь, это из-за того, что папа давал деньги? Нет. Хотя деньги он, конечно, давал, но это я собрала под себя всю команду, от техников до тренера. Я сделала себя сама. На одной рекламе за прошлый год заработала почти 1 000 000 чеков. Всего на моем счету лежит около 3. Не обижайся, но что сделал ты? Не считая принятия наследства? Понял. У нас нет с тобой ничего общего. Я не должен к тебе приставать и все такое. Ты элита, я никто. Не обижайся. У каждого есть свои недостатки. Даже у меня. Точно, у тебя они действительно имеются. Не иронизируй. Главное, мы поняли друг друга. И заметь, я тебя уважаю, ведь решила лично сказать то, что сказала, а не написала пустое письмо. Или могла бы поручить сообщить о разрыве профессиональному переговорщику. Я это понял и оценил. Тогда давай поговорим о моем участии в команде. Лучше меня, первого помощника тебе не найти. Я идеальный вариант, хотя ты этого почему-то не понял. У меня есть семья, связи, репутация. Любые дела шли бы лучше и быстрее. Но, увы, ты упустил свой шанс заполучить такой ценный кадр. Почему? Объясняю, в команде всего около 10 человек. Я со скуки могу согласиться прыгнуть к тебе в кроватку. Ты начнешь думать о женитьбе, мечтать о ребенке, просить представить тебя моему папе. Точно, что я, парней не знаю. Все хотят породниться с золотой сотней, а сами того не понимают, что нам никто лишний не нужен. Правда, маме ты почему-то понравился. Она даже посоветовала встречаться с тобой. Вот еще одна причина для расставания. Не хочу втягиваться сама и затаскивать тебя в мамины интриги. Впрочем, это мои семейные заморочки. Давай закончим с тобой. Подводя итог, могу сказать, ты прекрасный парень и все такое, ну что обычно говорят при расставании, но я ухожу и уношу деньги на проект, кучу рекламных контрактов, связи и все остальное. Надеюсь, ты про меня гадостей думать не будешь. До свидания, а скорее прощай. После этих слов, Криста ушла, оставив меня посреди улицы и не выслушав ответа. Раз так, так, так, чего тут можно сказать? Вернулся к себе, думая, что больше никогда не услышу о девчонке. Немного обидно, но скорее даже к лучшему. Однако оказался неправ, услышал уже после обеда. Со мной связался спонсор, который продвигал девушку, и посетовал. Кристи такая самолюбивая, она привыкла всегда быть первой и не проигрывать. Опять же, детский протест против родителей, но выдержались молодцом. Господин Миль, отец девочки, надеется, что она перебесится и начнет больше уделять внимание советам старших. И, честно говоря, хочет указать дочке ее настоящее место во взрослой жизни. Хотя бы на вашем примере. Говоря коротко, оговоренные 2 миллиона вы получаете, как обсуждали ранее, 1 на проект, 2 на оснащение судна. Сейчас изыскиваем потребности в паре-тройке рекламных контрактах. Возможно, придумаем что-то еще. Чем буду обязан господину Милю? Отличный вопрос. Вы умны. Пока хорошим отношением. Глава 24. Орла. Как уже давно понял, люди здесь работать умеют, а условия жизни такие, что расслабиться тебе не дадут. Главный стимул – долгая жизнь. Хочешь – плати. Чем дольше, тем дороже. И ведь жить будешь не дряхлым стариком, а бодрячком заказанных лет. Правда, только внешне. Зато красота и иные оплаченные параметры прилагаются. Словом, сразу после подписания контрактов, начались рекламные съемки. В главных ролях я и моя верная боевая подруга Рла, ведь женщина обязана присутствовать рядом с мужчиной, проект рассчитан на всех. Девушка появилась вдруг и сразу, привели на первую съемку, представили и поставили в известность. Ваш первый помощник на ближайший год. Во всяком случае, для рекламы и интервью. Кристи же не решилась связать свою жизнь с космосом. Не решилась. Это официальная позиция для ее болельщиков. Или что-то совсем иное. Мне, конечно, приятно познакомиться со столь симпатичной девушкой. Но что она будет делать в команде? Девушка действительно симпатичная. Чуть иная прическа, чуть больше макияжа. Чуть элегантнее платье, и она могла бы выглядеть красавицей, но тут явно иной типаж, девочка из соседней квартиры, такая, как многие. Видать, специалисты по рекламе не зря свой хлеб едят. На мой вопрос ответила Самарла: мне давно хочется покинуть планету, а тут такой шанс. Это версия для головедения, а на самом деле, в точности то же самое, что мне светит внизу. Максимум, карьерный путь в корпорации, где работает папа. От секретарши, через делопроизводителя, к заведующей мелкой канцелярии. Выше уже никогда не прыгну, у начальников отца свои дети есть. А здесь возможностей не в пример больше, служба интереснее, даже обеспечен гарантированный заработок. Ладно, понял, принял и согласился признать боевой подругой. Тем более, моего мнения особо никто и не спрашивал. Тетушка поискала информацию в Галаните и заявила: родители, руководители регионального уровня какой-то корпорации. Девушка подписана на 8 девчачьих каналов, свой не ведет, и никогда не пыталась. Комментирует не так часто. Обычно, что-то типа: ой, как мило, или красоточка. То есть ничего уж слишком информативного, на чем можно построить анализ. Однако по рекламному профилю для сетевых продавцов, она, по всем параметрам, самая обычная, среднестатистическая девочка ее возраста. На этом пассаже у меня в голове сразу несколько баз подали сигнал тревоги. Не бывает среднестатистических людей. Помните, у меня мужика нет, у Маньки муж, три любовника, начальник с заместителем, да еще на корпоративы ходит. А в среднем мы обе сами понимаете. Если кто-то по всем параметрам средний, значит, в лучшем случае, про него мало чего известно. Или, что скорее, человек успешно притворяется. Самый плохой вариант, его вообще нет, он искусственно создан. Интересно, я параноик или у меня слишком богатое воображение, но среднестрелы буду учитывать в наших отношениях. Быстро прикидываю уровень девушки, задействовав все возможности встроенных баз. На висках видны специфические овалы, нейроразъемы, не замаскированные, значит, сеть не из самых дорогих. Это, в свою очередь, показывает количество денег в семье, прилично, но на лишнее не тратит. Соответствует информация о родителях, из руководства среднего звена. Она значительно лучше, чем избалованная дочка богачей. Рла будет работать не из прихоти, а для заработка и будущих перспектив. При необходимости, на время совместной работы, с ней можно договориться о взаимовыгодных условиях сосуществования. Похоже, от меня любви и дружбы с первого взгляда никто не ждал, а сомнения заранее просчитали, потому нас завели в небольшой кабинет и там оставили на предмет познакомиться и поговорить. У меня стоит хорошая нейросеть, заточенная под аналитические расчеты. Сразу начала разговор девушка и, скромно улыбнувшись, добавила: загружены базы по специальности деловое администрирование, но сейчас предложено изучить межэтнические отношения. После их освоения и практики в полетах с вами, я могу надеяться на должность в департаменте внешней торговли. Выглядит моей одногодкой, но держится, словно старше меня. Хотя с местной медициной, внешний вид зависит только от количества потраченных денег. Думаю, выучены еще пара-тройка баз, связанных с психологией и с переговорами, потупила глазки скромница. У нас в семье рано начинают работать, а потому детей учат с детства. Понимаю, какова ваша роль на корабле? Помимо того, что вы будете моим надзирателем, я планирую весь год разруливать конфликты в команде, искать вам контракты на перевозки и разбираться с правовыми документами посещаемых систем. Надзирать, конечно, тоже буду. Чуть-чуть. В вас же очень серьезные люди могут захотеть вложить деньги. Тоже очень серьезные. Раз так, то я согласен на вашу кандидатуру. Оно получится приятнее и честнее. Опять же, все едино, кто-то в команде будет стучать спонсором. Уж лучше известный мне человек, чем какой-нибудь приятель. С вашими знакомыми на планете сложности не возникнет, у меня там нет ничего такого, но безопасники университета, на всякий случай, почистили мои сообщения в Галаните. Если вдруг кто-то станет искать, найдет самую обычную девушку, с легкими возрастными заскоками, но не выходящими за рамки. Так я и думал, средних людей не бывает, над прикрытием специалисты поработали. Что приказано по поводу меня? Ничего такого, наблюдать и оказывать содействие. Для окружающих мы колеблемся между дружбой и влюбленностью. Это хорошо принимается аудиторией, заодно держит в напряжении женскую половину подписчиков. Они будут ждать развития отношений и спорить, окажемся ли мы в одной постели, точнее, уверены, что окажемся. Но когда и при каких условиях? Вот главный вопрос. ХМ, а мы окажемся, или это решат в рекламном департаменте. У меня уже были серьезные отношения с несколькими мальчиками. Ничего нового о сексе я не узнаю, так что будем ли мы спать вместе, зависит только от нас двоих. Давайте получше узнаем друг друга, а потом сами решим. И уж точно не будем следовать советам режиссера и сценариста. Разумно. Скорее это чувство самосохранения. Если мы станем парочкой, рекламщики начнут готовить следующий этап, наш разрыв. Затем примирение. И так далее, до конца проекта. У них нет ничего святого. Они поклоняются единственному богу, рейтингу. Рассуждения здравые, и я с ними полностью согласен. Но, девочка... Тебе точно 17 лет, может 30, или 40. Молоденькая не может так спокойно и деловито обсуждать с парнем постельные вопросы. Съемки шли почти до вечера. Глубокий смысл я не уловил, а на поверхности лежит простенький новостной сюжет. Парень решил отправиться в приключения, на корабле, доставшемся от прадедушки. Сейчас, вместе с верной подругой, набирает команду юных авантюристов. Мельком упомянуто, что готов предоставить им нейросети обучение. Чуть подробнее рассказали, что уже оплатил расходы пятерым выходцам с глыбы, сюжет о них ждите завтра. Наставники. Вечером представили основных наставников, которые будут с нами до возвращения из первого полета. Капитан-наставник, мужчина неопределенных лет, главный среди приданных инструкторов. В первую очередь отвечает за практические занятия, считая, что теорию уже загрузили и ее надо просто учить. Он же, главный палач, по его решению любой студент моментом вылетает из проекта. То есть, если кого-то захочу выгнать, то знаю, к кому мне нужно обратиться. По результату, я всегда останусь хорошим, сочувствующим и добрым, ведь это капитан-наставник такой мелочный, злой и отвратительный. Минимум один начальник, костный, гадостный, не понимающий людей и их проблемы, обязан быть в руководстве любого солидного коллектива, иначе сотрудники таким могут объявить директора или даже, упаси Господи, собственника предприятия. Обычно этот руководитель занимает хорошо оплачиваемое место и принимает на себя весь изливаемый людьми негатив. Собственно, исключительно из-за того его и ценит, потому платит приличные деньги. Слышали американский анекдот про вице-президента огромной компании, решившего недельку отдохнуть в деревне? Модно одно время было такое, снимать стресс в патриархальной глубинке. Так вот, этот работоголик выдержал лишь половину дня, а затем пришел к хозяину ранчо и попросил хоть какой-нибудь работы. Тот, зная городских и не веря в их способности, попросил убрать навоз из коровника. Против ожиданий отдыхающий великолепно справился и потребовал еще чего-нибудь. Восхищенный фермер попросил забить сотню кур для завтрашней поставки. Городской сделал это быстро, чисто и аккуратно, но продолжил требовать работу. Тогда хозяин предложил перебрать ведро картошки к ужину. Часа через два зашел и увидел три или четыре отобранных клубня и задумчивого городского, внимательно рассматривающего пятый. «В чем проблема?» – поинтересовался фермер. «Я ежедневно, в течение 20 лет, разгребаю чужое дерьмо и рублю головы», – объяснил отдыхающий, «а вы вдруг заставляете меня принимать решения. Вот и мне рекомендовали завести себе такого заместителя». После ухода этого, конечно, второй наставник, женщина, ранее служившая на флоте зампотехом крейсера, в годах, с сединой в короткой стрижке. Ее роль – вбить в головы регламенты вахтовых работ, а заодно следить за тем, как идет освоение загруженных баз. Выгонять она никого не будет, наоборот, любой студент к ней может подойти и поплакаться на жизнь. Если что, она шепнет, и другой уволит со скандалом. Такой противовес злому наставнику. Хотя умный догадается, что они два полюса одного магнита. Остальные учителя временные, в полет с нами не пойдут, контактировать будут с наставниками, а потому и представлять их мне бесполезно. Команда. Со следующего дня пошел вал запросов, большинство которых можно было свести к категории «я хочу в проект». К счастью, до меня доходили лишь сводки и аналитические материалы. Остальным занимались технические работники департамента. Многие из желающих писали без особой надежды, на авось, вдруг что-нибудь удастся вымутить. Большинство даже не подходило по возрасту, не говоря про другие критерии. Скажем, на что мог надеяться 40-летний рабочий завода с еще не до конца выплаченным кредитом за простейшую базовую нейросеть. Из подходящих под формальные критерии, большая часть отметалась из-за несоответствия требуемым медицинским показателям, а чаще из-за отсутствия результатов медосмотра. Если человек не может найти нескольких кредитов на медкапсулу, то университету он категорически не интересен. И тем более на станции никто не желал платить за медосмотр многих тысяч нищих халявщиков. Тех, кто прошел по здоровью, просили заполнить опросник. Что вы думаете? Минимум треть сыпалась на представление недостоверных данных. И это в мире, где эскины за доли секунды получают доступ к официальной документации о тебе. Из остальных выбирались кандидаты, наиболее соответствующие по психотипу заявленной профессии. С ними начинали работать уже живые люди. Собственно, всего через 3 дня, на 20 вакантных мест, набрали 40 человек и пригласили их приехать на станцию. Причем за счет университета, точнее бюджета проекта, но он-то университетский. И надо понимать, что 5 глыбовцев, уже подписавших со мной контракт, получили места автоматом, так что свободно всего 15. Проживание, питание, медосмотр, все бесплатно. Условия прохода на следующий этап только одно, надо прожить 5 дней в условиях, приближенных к корабельным. Вахты, питание и все остальное прилагается. Отсев пошел сразу, приехало 37 кандидатов, трое не смогли, дальше, больше. 8 человек, из них 6 девушек, почти сразу ушло из-за водных процедур. На борту душ не такой, как на планете, воды в полете мало, и та возвратная. Опять же норма, одна помывка в сутки на человека. Помните ванну в капитанской каюте черепахи? Это крайне редкое исключение. Обычно моются так, заходят в душевую. Внутри есть шкафчик, куда надо убрать одежду. Затем встают на 2 следа от ступней, поднимают руки и наслаждаются процессом. Ощущения, сравнимы с мытьем в посудомойке, жесткое воздушно-капельное облако проходится по всему твоему телу. За 2,5 минуты такого купания расходуется норма в 7 литров. Далее тебя сушат теплым воздухом. Все, ты идеально чист. Но почему-то эта процедура понравилась далеко не всем. Некоторые сразу ушли, другие поняли, что альтернативы просто нет, и поинтересовались, что делать, если нужно вымыть одну конкретную часть тела. Ответ прост: пользоваться салфетками. Их имеется великое множество, от простых до пропитанных специальными составами для удаления машинных мазей и масел, от освежающих косметических до медицинских, снимающих зуд, раздражение и прочие неудобства. Несколько гигиенических тебе положено ежедневно. После вахты, в случае грязных работ, выдаются очистительные. Если мало, покупай на свои. Это не вода, они компактные, забивай ими хоть весь свой чемодан. Кстати, ограничение на объем личных вещей все помнят, далее народ стал уходить из-за кормежки. Вообще-то, есть возможность готовить что-то самим, но сейчас из дисциплинарных соображений, кормили едой из самого простого кухонного комбайна. Сытно, питательно, даже вкусно и достаточно разнообразно, но с планетарной кухней не сравнить. Из-за распорядка ушло 2, люди из 3 вахт по очереди находятся в одних и тех же помещениях, а это нравится не всем. Хотя недовольным объяснили, у каждого своя каюта, роскошь доступная на редких судах. Напрягало и то, что спишь в то время, когда твой приятель из другой вахты работает, а когда он отдыхает, работаешь ты. Опять же, выход на вахту по часам, нельзя запоздать минуточек на несколько. А главное, нельзя выйти из судна даже в свободное время. Мы, типа, в полете, а кафешки, пиво и девочки за многие парсеки от нас. Конечно, нашлись шустрики по-тихому слинявшие в самоволку. Их, конечно, отследили, но мешать не стали. Выпустили, а вот обратно уже не пустили. К исходу сроков 5 дней, на проекте осталось лишь 23 человека. И то некоторые из них подумывали о возвращении на планету. Глыбовцы остались все. Правильно говорят, кому война, а кому мать родная. Они сочли, что попали, если не в рай, то в его преддверие, условия жизни почти как на глыбе, только значительно лучше. Работаешь, лишь 5 часов из 15, ешь, от пуза, а не скуповатую пайку, живешь один в собственном отсеке, одели, обули, вот-вот нейросеть поставит, думать о завтрашнем дне не надо, заранее все расписано, чего еще желать, ну силу тяжести бы чуток поболее, но с этим придется примириться. Главным среди пятерки считался Кват, ведь это он нашел босса, да и должность получил доверенную, при складе. Мала, главная советчица при нем, она, Галайпал, техники, Гил, Юнга, пока держится при Кваде, но потом определят куда-нибудь. 2 мужика, Кват и Пал, 2 женщины, Мала Игла, один подросток, Гил. Все при крутом боссе, он им даже зарплату обещал платить. Чем мы не банда? Вообще, компания выглядит слегка диковато. Во-первых, непривычно. Волос нет, но вместо них на головах ребята успели сделать татуировки. В знак того, что уже заняты из уважения к боссу, набили эмблему, которую рекламщики сделали маркой проекта и отличительным знаком всех моих судов, включая шаттл, герб королевского форта Дальний. Оказывается, был такой. Во-вторых, выражение лиц глыбовцев. Доброе, наверное. Но вот с интеллектом сразу видно, не задалось, он стекает с физиономии, не уродуя лиц. Сразу видно, ребята не риторики, а скорее практики, начинающие любой философский диспут хуком правой в челюсть. Зато техники, даже Гил, наставники нарадоваться на них не могли. Меня оставшиеся в команде зауважали. Нет, не за мои неоспоримые достоинства. За то, что все 5 дней жил с ними. Питался теми же блюдами, в той же столовой. Посещал тот же душ. Никуда не выходил с корабля, хотя единственный имел право. Даже не манкировал капитанской вахтой в 7 часов. Тут был некий нюанс. Стандартные сутки на космических объектах длятся 20 часов. Вахта, 5, еще 10 на отдых и сон. Затем цикл начинается заново. Немного непривычно, зато никто не ноет, почему я все время работаю ночью. Все по очереди захватывают каждое время суток. А вот капитан, возможно, с отдельными офицерами живет в ином, 20-часовом цикле и несет вахту в 7 часов. Первый час захватывает конец одной вахты, 5 часов, полная вахта другой, последний, начало третьей. То есть, капитан ежедневно общается со всеми, бывает на 2 из 3 передачах вахт, его всегда можно застать, чтобы выяснить интересующий вопрос. К тому же, у людей складывается мнение, что капитан постоянно на посту, да и работает больше любого другого члена экипажа. Но не только из-за погони за авторитетом я вместе со всеми прошел испытание. Мне самому хотелось понять, смогу ли жить такой жизнью, понравится ли мне она, выяснилось, вполне. Единственное, не очень понятно, с какими конкретно делами придется сталкиваться в будущем. Наставники мне, как и остальным, выдавали ежедневный пакет заданий, с которой обязан исполнять по должности, но это все же теория. Что будет на практике? В подтверждение мыслей, ко мне подошла самая красивая девчонка в команде и спросила, а можно я не буду пилотом? Глава 25. Вакансии. Капитан должен быть умен, невозмутим и уметь решать любые проблемы. Это в теории. А что делать на практике, когда к тебе подходит красивая девушка и начинает выяснять, а можно я не буду пилотом? Логичный и правильный ответ. Можно. Контракт не подписан, отправляйся обратно на планету. Зачем вообще было сюда подниматься? Но чувствую, в вопросе какую-то недосказанность, а потому интересуюсь. В чем дело? Не понравилось жить в космосе, или не слишком интересно быть именно пилотом? В чем вообще вопрос? Глазищи, как 2 огромных сапфировых колодца, в них легко можно утонуть и вообще забыть, о чем идет разговор. Но я держусь. Я хочу стать навигатором, смущенно признается кандидат в команду, но у меня не хватает денег для покупки навигаторских имплантов. Мне удалось накопить только на неплохую пилотскую. Пилотская нейросеть со всеми положенными имплантами, если действительно неплохая, стоит хороших денег. Навигаторская дороже процентов на 10 или 15, но это сопоставимые деньги, их не так сложно раздобыть, взять кредит, имея основную сумму, совсем не проблема. Можно отказаться от пилотского импа, не особо нужного навигатору, или установить его версию подешевле. При необходимости, нужную сумму могли бы выделить из средств проекта. Однако навигатор в списке вакансий не предусмотрен, предполагается, что курс будет прокладывать лично капитан. Навигатор – важная должность, одна из офицерских. Выше жалование, лучше каюта, больше уважения в экипаже. В принципе, меньше забот капитану. Однако терять прибыль из-за красивых глазок очаровательной девчонки, да и раздувать команду совсем не хочется. Потому задумчиво отвечаю. Быть может, стоит подумать о службе на большом корабле, на средних навигатору нечего делать. Острый кончик язычка быстро облизывает тонкие алые губки. Нежный голос обещающе мурлычет. Но ведь всегда можно что-то придумать, правда? Наивным подросткам пытаются манипулировать, да так явно. Не знаю, можно, наверное. Надо только спросить у специалистов. Сапфировый взгляд холодеет и обдает меня ледяным презрением. Неужели нельзя самому решить вопрос? Мне и нужно-то всего 1300 чеков. А во, надо добавить больше, чем стоит самая дорогая нейросеть, устанавливаемая в рамках проекта. Красиво жить не запретишь. Но что здесь делает богатенькая девочка? Почему нельзя решить? Можно. И я уже решил, навигатор моей команде не нужен. Кидаю взгляд на капитан-наставника, и он тут же к нам подходит. Обрисовываю ситуацию. Дескать, нужна должность навигатора на большом судне. Разочарованную девушку сразу уводит на консультацию куда-то в другой кабинет, а вернувшись, наставник жалуется. Сколько можно? Постоянно такие лезут. Думают, покрутят задницей, а богачи, которых на станции каждый первый, им сразу мешок чеков отсыпет. Но она сказала, что у нее есть деньги на продвинутую пилотскую нейросеть, да еще с имплантами. Угу, именно так все и просят. Надо добавить. Чуть-чуть не хватает, так ведь говорила, приблизительно, все, как обычно, кроме первого места в местечковом конкурсе красоты, у нее ничего нет, дурочки с планеты точно знают, сколько стоят космические суда, представляют уровень прибыли с рейса, только забывают о расходах и считают, что за их сладкие попки, здесь каждой удастся и нейросеть поставить, и хорошие жалования получить, но то, что тут цены в 4-5 раз выше, а за деньги приходится напряженно трудиться, в расчет не берут. Потом со слезами возвращаются домой. Скажем так, на установку нейросети красавицу не пригласили. Один парень ушел сам. Причина, испытал себя и точно понял. Не мое. В принципе, для того испытания и устроили. Еще одна парочка вместе стояла одну вахту, потом вместе проводила свободное время, затем вдруг почувствовала взаимное притяжение. Решили уйти с проекта, но остаться... учиться в университете, а после окончания купить малотоннажное судно и вдвоем на нем работать. Если есть деньги или возможность получить кредит, это неплохой вариант начала семейной жизни. Из оставшихся на проекте 19 человек, 5 моих глыбовцев получили деньги на установку нейросети от благотворительного фонда только за то, что покинули столичную планету. За счет проекта добавили, ведь их судьба должна задеть чувства соотечественников. По результату, мне не пришлось делиться запасами, ребятам и так поставили приличные импы. Даже Гилу раскошелились на дорогую юношескую, которая будет расти вместе с ним. Та, правда, без имплантов, их поставит в 17 лет, но и так неплохо. Из других, прошедших испытания, 12 оплатили от 20 до 70% стоимости, а двое все 100. Причем не оптимальный, в плане экономии, вариант, а топовые индивидуальные сети. Что эти богатеи будут делать у меня, понятия не имею. Девушка, Расана, внешне самая обычная девчонка. Пусть не красавица, но симпатичная, как большинство молоденьких девчат. Довольно умненькая, за 5 дней показала себя с наилучшей стороны. И наставники даже не поняли, что она из богатой семьи, а ведь у них огромный опыт. Парень с непроизносимым именем из 29 разных символов, но отзывающийся на сокращение А34, был полной противоположностью глыбовцев, хотя обычная одежда ему подходила, высокий, тонкий, звонкий, при росте около 2 метров, про его талию, в свое время на земле, сказали бы как у Гурченко или одной рукой можно обнять 2 раза, плечи, конечно, были чуть шире, но только чуть, как в анекдоте про дистрофика, который прятался за шваброй, слабосильный и медлительный, постоянно носящий противоперегрузочный костюм, но при том прекрасный пилот, с врожденными инстинктами. В довершение описания стоит упомянуть, что парень никогда не сможет ступить на поверхность планеты, он обитатель космических аппаратов, неизвестно в каком поколении. Парня сюда прислала учиться община. В контракте с ним подчеркнуто, что разумный может покинуть службу в любой момент, если старейшины отзовут его домой. Департамент на это согласился потому, что человек за все платит сам. Наверное, деньги ему выделила родня. Но кому какое дело, и Расана, и А34, пилоты, оба за минимальный штраф могут покинуть команду. И зачем лично мне такая забота, остаться без 2 пилотов в 3 вахтах, хотя наставники напомнили, что после первого, тренировочного, полета я буду лично отбирать себе 10 человек. Кто мне может запретить не взять эту парочку? Логично, в общем, только из-за этого соображения я согласился. В целом, испытание отсеяло половину кандидатов в команду, что плюс, но вот остальных я должен буду отобрать сам. Есть глыбовцы, 3 техника, суперкарго и юнга, про которого ранее даже речи не шло. Только не надо думать, что в полете все вахтовые техники будут по очереди крутить одну и ту же гайку. Нет, взаимозаменяемость и взаимопомощь обязаны быть, но за каждым должен быть закреплен свой, достаточно большой, участок работы. Пока планирую так. Кван, суперкарго. В полете он не будет всю вахту ходить по трюмам и пересчитывать контейнеры, на тему не спер ли кто, кроме заведования хозяйством, сам Бог велел ему заниматься погрузочно-разгрузочными дронами, а может быть и ремонтными. Мала умненькая, на ней главные двигатели, а лучше и маневровые. ПАЛ, элементы конструкции и внешняя обшивка с установленными зенитными турелями. Если справиться, конечно. ГЛА, системы жизнеобеспечения экипажа. Воздух, вода, температура, свет, канализация, сила тяжести. Словом, все то, чего мы обычно не замечаем и считаем само собой разумеющимся, пока этого не лишимся. Ни у кого в офисе в летнюю жару не отрубали холодную воду, а с ней туалет и кондиционирование. Самый кайф сидеть при этом в open офисе на солнечной стороне здания за пару дней до сдачи проекта. Очень рекомендую пережить такое, будет, чем похвастать внукам на пенсии. Гил, Юнга, ударник кому нести чего куда. Мальчик на побегушках. Пока отдаю его под команду Кваду, а там посмотрим. Может и не нужен юнец в команде, но пусть. На вырост беру. Остается 5 вакантных мест. РЛА, по должности мой первый помощник, в них не входит. Хочет в рейс, пусть идет, но не за мой счет. Точно нужны 3 пилота, по одному в каждую вахту. А с оставшимися есть варианты. Да и у пилотов должны быть дополнительные специализации. Знаете, сколько вакансий на любом судне? Навигатор, он же штурман. Зенитчик, если придется отбиваться. Отдельно от него щитовик. Броня дело хорошее, но зачем отказываться от энергетических щитов? Сенсор, умеющий по приборам разведать обстановку. И еще много других необходимых профессий. В бою нужны одни, в быту другие. Первые до боя сидят, ничего не делают. Вторые в бою не нужны, но без них тоже не обойтись. Добавьте кока, судового повара. Умножьте на 3 вахты и поймите, что даже на военном корабле такое количество избыточно. А ведь на каждого нужно место, объем и, конечно, ресурсы, воздух, вода, еда и прочее жизнеобеспечение. На торговых судах на рентабельность молятся, борются за каждый сэкономленный кредит. Как быть? Кем закрывают должностные прорехи? Ответ один – Искины. Они быстрее в реагировании, хранят в памяти множество типовых ситуаций. Человек нужен для принятия решения и чтобы было с кого спросить, если что-то пойдет не так. Я это не афиширую, но в самом крайнем случае, могу и один летать на своей черепахе. Это тяжело, но возможно. А 34. Похоже, до богатеньких кандидатов, оплативших всю стоимость, нейросети, импланты и учебу, донесли мои сомнения о целесообразности их пребывания в экипаже. На эту тему они подошли поговорить. Не вместе, конечно. Оба пилота и каждый хлопочет сам за себя, понимая, что другой ему конкурент. Остальные пилоты тоже, но с теми вопрос другой. Первым, своей тяжелой походкой, подволакивая ноги и, явно на публику показывая свое иноземное происхождение, пришел А-34. Без спроса плюхнулся на стул рядом со мной и заявил: «Я тебе нужен. Я лучший пилот не только на этой станции, но и во всей этой задрипанной звездной системе, а скорее и во всех соседних. Первый раз говорим, а он сразу на «ты». Многие считают, что скромность украшает человека, но настоящим мужчинам украшения не нужны. Похоже, ты из таких?» «Нет», — не понял юмора собеседник. «Я украшения люблю». «Ладно, проехали. Если ты самый лучший в нескольких звездных системах, кстати, кто тебе это сказал, то почему прилетел учиться в университет?» «Мне никто не говорил, мы и сами знаем, что наша триба состоит только из наилучших пилотов. Все умеют летать с младенчества, а сюда прилетел, чтобы выяснить про новые корабли, какие у вас есть, их характеристики, сильные и слабые места, ну и про ваших пилотов тоже, насколько плохо летают, чем живут, когда не в полете. Что удалось выяснить, не спрашиваю. Однако скажи, мне-то зачем тебя брать в команду? Сказал же, я лучший. Я уже понял, что ты лучший. Но что мне делать с тобой? Мой корабль слишком мелок для твоих достоинств. Зачем тебе терять время на новичка? Думаешь, вообще-то, ты прав. Во флот нельзя. Там надо минимум 5 лет отлетать. На одной лоханке отказали, как только узнали, что я без костылей летаю. А на этот проект прошел. Наверное, действительно поторопился. Извини, но твой корабль слишком мелок, чтобы раскрыть мои достоинства для публики. Зачем мне терять время на начинающего? Вот и договорились. Они все в этой трибе такие внушаемые, отвечает мне, моими же словами. Выясняю еще один всплывший вопрос. Летать без костылей, это как, без подпорок в виде эскинов, опасных электрических болванчиков. С ними любой полетит, а ты без них попробуй. Стоп, ты лучший по полетам без эскинов. Ну да, тут выяснилось, что у них полный запрет на искусственный интеллект. Получается некое соревнование, ковбой против байкера. Кто прискачет первым? Если мотоцикл брать нельзя, только 34 и ушел. Я бросился к руководству проекта, наставники такой вопрос решить не смогут. Там закатил скандал с вопрошанием, кого подсовываете, и еще много таких на проекте. Мне не сильно поверили, но вызвали ответственного за отбор. Тот не представлял, что где-то есть миры, в которых нет эскинов, а потому такой вопрос при проверке данных не поднимался. Ему выдали люли и приказали перепроверить. Через пару часов скандал в деканате устроил просвещенный А-34. Он и предположить не мог, что его хотят заставить летать вместе с эскином. Это мерзко, гадостно и отвратительно. После такого позора он никогда бы не смог вернуться домой. Его бы просто не приняли. К счастью, сеть еще не поставили, потому несостоявшемуся студенту вернули деньги и разошлись к обоюдному неудовольствию сторон. Хорошо, хоть без последствий. Рассена, как и А-34, желающая установить индивидуальную сеть, подошла ближе к вечеру, когда я решил все текущие дела с администрацией. «Кэп», — предложила она, — «мы с тобой ровесники, давай вне службы будем на ты, давай». «Отлично, мне надо с тобой поговорить. Хочу объяснить тебе, что я не богатенькая и избалованная стервочка, которая сама не знает, чего хочет. Решение стать пилотом — это мой осознанный выбор. Не сразу, но когда мы сможем доверять друг другу, возможно, я расскажу тебе свои семейные обстоятельства и подоплеку этого решения. Сейчас мы можем обсудить, кто больше всего нужен в команде, а я берусь установить нужные импланты и докупить необходимые базы. Чего я должен буду дать взамен? Понятно же, место в команде. Только не решай сразу. Дай хоть немного времени, чтобы показать себя. Как ты предполагаешь показывать себя? Например, пошли в игровой клуб. Там попробуем, как получится действовать в связке. Конечно, плачу я, ведь это моя идея. Немного поспорили и решили, что каждый платит за себя. Кстати сказать, деньги довольно умеренные. Цены вполне доступны среднему студенту. И именно здесь мы уже были с Кристи. На станции не так много развлекательных мест, а это самое приличное из игровых заведений. Играли в сопровождение, времена колонизации планеты, дикая природа, голодные звери, бандиты и все такое прочее. Проводник, раз она взяла эту роль себе, ведет исследователя, понятно, это я, ищущего и собирающего какие-то красиво мерцающие алые кристаллы, пока проводник защищает от хищников и прочих опасностей мира. В трансе все выглядит довольно красиво и в целом реалистично. В теории, маршрут проходится часа за два. Идем, зверья в меру, кристаллов мало, переходим в более опасную зону, кристаллов больше, врагов нет. Это плохой признак, кто-то сильный распугал всю живность. Собираем с оглядкой, тут на нас нападают бандиты. Аж пятеро. Девушка, чувствуется, немного запаниковала, но виду не подает, хотя нас прижимают. Тут я не выдерживаю и беру свою простенькую лазерную винтовку. У меня импланты на бой, базы. Собственно говоря, я и сертификат по стрельбе имею. Словом, пять выстрелов и бандиты кончились. Четверо были в шлемах, их бил в левый глаз. Главный без головной брони, в фуражке. Ему пришло в лоб. Можно продолжать поход, но Рассена ставит игру на паузу и заявляет. Кэп, вообще-то, идея была в том, что я показываю работодателю свою крутость и то, как хорошо нам работается в паре. Да, вполне. Что вполне? Потенциальный работодатель показал, что я маленькая городская девочка, вышла погулять в белых носочках, а чуть появилась опасность их испачкать, включился сам и все уладил. И кем я сейчас себя чувствую? Дурочкой. Это лишь игра. Мне она уже не интересна. Я все поняла для себя. Пошли куда-нибудь в другое место. Играть я сегодня точно не хочу. Куда? Не знаю. Я же на станции первый раз. Посовещавшись, мы решили отправиться смотреть настоящие суда, в мой ангар. Девушке интересно оценить реальные условия жизни, но перед поездкой она меня предупредила, только обещая не приставать со всякими глупостями. Понятно, Пообещал, что ни про какие такие глупости я даже думать не буду. Ван Грерасона поразилась размером судов, одно дело знать в теории, совсем другое, стоять рядом. Понятно, захотела посмотреть самое большое судно, пусть я и предупредил, что оно частично разобрано, хотя каюты для экипажа точно остались, только они идеально пусты. Девушка заглянула всюду, особенно заинтересовалась отсеком для офицеров.